Глава 11. На пороге сна. В 1992 году я получил письмо от одного австралийца, Роберта Аттера, слышавшего по телевизору мой рассказ о мигренозных аурах. Аттер писал: «Вы упомянули, как некоторые больные мигренью видят перед своими глазами воображаемые сложные узоры и предположили, что это проявление какой-то глубинной функции мозга, порождающей такие узоры». Этот рассказ напомнил Роберту о его собственных видениях, которые он переживает всякий раз, когда ложится спать. «Обычно это начинается в тот момент, когда моя голова касается подушки. Глаза мои закрываются, и я начинаю видеть образы. Я не имею в виду какие-то связанные, осмысленные картины. Обычно я вижу узоры или текстуру, какие-то повторяющиеся формы или тени форм, или какие-то фрагменты цельных образов, например, луговую траву или узор полированного дерева, мелкие волны или дождевые капли. Все эти картины очень быстро меняются, переходят одна в другую. Формы множатся, удваиваются, превращаются в свои негативы и так далее. Цвет может добавляться, заливать изображение, потом какие-то цвета вычитаются. Самое поразительное — это текстура. Трава может стать сначала мехом, потом мех превращается в волосяные фолликулы, которые пускаются в пляс и становятся лучиками света. Все это происходит в сотнях вариаций, которые я не могу описать, мой язык слишком груб и неуклюж для этого. Эти образы и их изменения не подчиняются моей воле. Восприятие их летуче. Иногда образы задерживаются всего на секунды, иногда могут длиться несколько минут. Я не могу предсказать их появление. Мне кажется, что изображение возникает не в глазах, а в пространстве непосредственно перед ними. Четкость и яркость изображений варьируют. Иногда они бывают тусклыми, а иногда живыми, как сновидения. Но в отличие от сновидений, эти образы не пробуждают во мне никаких эмоций. Картинки очаровательны, но они не трогают меня за душу. Все эти изображения полностью лишены какого бы то ни было смысла. Роберта интересовало, не являются ли видимые им образы проделками, пребывающие в праздности зрительной части мозга в отсутствии реального зрительного восприятия. То, что так ярко и живо описал мистер Аттер, не является сновидением. Это непроизвольные образы или ложные галлюцинации, появляющиеся непосредственно перед засыпанием, гипногогические галлюцинации, как назвал их французский психолог Альфред Мори в 1848 году. Считается, что они возникают у подавляющего большинства людей, по крайней мере, время от времени. Иногда они бывают такими мимолетными, что люди их просто не замечают. Мори делал свои выводы на основании самонаблюдения. В отличие от него, Фрэнсис Галтон выполнил первое в истории систематическое исследование гипногогических галлюцинаций, собрав информацию у многих испытуемых. Вышедшей в 1883 году книги «Исследование человеческих способностей», Фрэнсис отметил, что очень немногие люди сразу соглашаются признаться в том, что у них бывают такие галлюцинации. Галтон посылал своим испытуемым анкеты, в которых особо указывал на распространенность и доброкачественность этих галлюцинаций. И только после этого многие испытуемые начинали, не стесняясь, рассказывать о них. Галтон был особенно поражен тем фактом, что и сам страдал гипногогическими галлюцинациями. Правда, ему потребовалось немало времени и терпения, чтобы это понять. «Если бы меня раньше, до того, как я начал заниматься изысканиями на эту тему, спросили, бывают ли у меня галлюцинации, я бы принялся с жаром утверждать, что в темноте поле моего зрения отличается совершенной чернотой, на фоне которой иногда вспыхивают пурпурные облачка и мелкие световые точки. Но, присмотревшись к своим зрительным ощущениям перед засыпанием, Гальтон сделал следующую запись. «Перед моим внутренним взором происходит непрестанная, калейдоскопическая смена узоров и форм, но они меняются настолько быстро, так неуловимы, что я едва ли смог бы правдиво их изобразить. Я просто поражаюсь их разнообразию. Они исчезают из вида и памяти, как только я подумаю о чем-то другом. Любопытно, видел ли я их раньше, и если да, то почему не замечал?» Среди испытуемых Гальтона был и преподобный Джордж Хенслоу. «Его видения были намного ярче и живее моих», — писал он. Примечание. Преподобный Хенслоу был сыном ботаника Джона Стивенса Хенслоу, кембриджского наставника Чарльза Дарвина. Хенслоу немало способствовал включению Дарвина в число участников экспедиции на Бигле. Конец примечания. Одна из галлюцинаций Хенслоу начиналась с видения арбалета и полета выпущенной из него стрелы. Стрела превращалась в падающую звезду, а потом в снежинку. Потом появлялось подробное изображение пасторского дома и клумбы красных тюльпанов. Образы быстро сменяли друг друга, и Хенслоу перечислял эти перемены. Стрела, звезда, снежинка — но не видел между ними никакой связи. Видения Хенслоу были очень живыми и яркими, но отличались от сновидений тем, что не имели связанного сюжета. Хенслоу особо подчеркивал большое отличие этих галлюцинаций от произвольного воображения, когда образы складываются медленно, по кусочкам и представляют собой отражение реального опыта, в то время как галлюцинации появляются непрошенными, спонтанно и целиком. Гипногогические галлюцинации Хенслоу часто отличались невероятной красотой и блеском. Резное стекло неописуемой, невиданной мною доселе красоты. Золото высокой пробы, серебряная филигрань, золотые и серебряные подсвечники, яркие цветные узоры и ковры, украшенные блестящим орнаментом. Гальтон особо выделил это описание за его живость и блестящий слог, но Хенслоу лишь один из многих, кто видел подобные галлюцинации в тихом, затемненном помещении перед засыпанием. Эти видения варьировали по яркости, от смутного впечатления, как у самого Гальтона, до живых картин. Но ни в одном случае люди не путали галлюцинацию с реальностью. Гальтон не считал предрасположенность к гипногогическим галлюцинациям патологией. Он полагал, что хоть яркие галлюцинации перед сном видят очень немногие, время от времени гипногогические галлюцинации случаются у подавляющего большинства людей. Это нормальное явление, хотя для него нужны особые условия — темнота и закрытые глаза, спокойное состояние духа и желание уснуть. Ученые обращали мало внимания на гипногогические галлюцинации до 50-х годов, когда Питер Маккеллар и его коллеги начали свое долгосрочное, растянувшееся на несколько десятилетий исследование, связанных со сном галлюцинаций. Ученые провели детальный анализ их содержания и частоты в больших популяциях и сравнили с галлюцинациями, вызываемыми употреблением мескалина. В 60-е годы авторы смогли дополнить свои феноменологические наблюдения регистрацией электроэнцефалограммы в момент перехода из состояния полного бодрствования в гипногогическое состояние. Более половины испытуемых Маккеллара упоминали о гипногогических видениях и слуховых галлюцинациях — голоса, колокольный звон, звуки, издаваемые животными и так далее, которые встречались не реже, чем зрительные. Многие мои корреспонденты тоже пишут о простых слуховых галлюцинациях. Собачий лай, телефонный звонок, произнесенное собственное имя. В своей книге «Высокая работоспособность» Эдмунд Уилсон написал довольно распространенную гипногогическую галлюцинацию. «Каждое утро, перед тем, как окончательно проснуться, я ясно слышу телефонный звонок. Сначала я подходил к телефону, но он молчал. Теперь же я просто лежу в постели и жду. Если звонок не повторяется, значит, это галлюцинация, и я не встаю». Антонелла Би при засыпании слышит музыку. «Когда это случилось в первый раз, — писала она мне, — я услышала красивую классическую пьесу в исполнении симфонического оркестра. Это была очень сложная, незнакомая вещь. Обычно музыка не сопровождается никакими зрительными образами. Мой мозг просто наполняется прекрасными звуками». Сьюзен Ф., библиотекарь, и слуховые галлюцинации у нее носят более сложный и изощренный характер. Она описала их так. «Вот уже в течение нескольких десятилетий, ложась спать, я неизменно слышу, как кто-то произносит какие-то фразы. Они всегда грамматически правильны и произносит их мужской голос на английском языке. Несколько раз это был женский голос, а один раз голос заговорил на неизвестном мне языке. Я могу отличить романские языки, китайский, японский, корейский, русский и польский, но этот язык был мне совершенно незнаком. Иногда предложения представляют собой простые инструкции, например, «принеси мне стакан воды», но иногда это могут быть повествовательные или вопросительные предложения. Летом 1993 года я даже вела дневник, куда записывала эти фразы. Вот некоторые из них. «Однажды он прошел мимо меня. Наверное, это ваши вещи. Мама хочет печенье. Я чую запах единорога. Пойди возьми шампунь». То, что я слышу, не имеет никакого отношения к тому, что я читала, видела или слышала за прошедший день. Когда мы с мужем совершаем длительные поездки на машине, я часто в дороге засыпаю, начинаю клевать носом. Стоит мне задремать, как я тут же слышу фразу, пересказываю ее мужу, снова клюю носом и снова что-нибудь слышу. Так продолжается до тех пор, пока я не возьму себя в руки и не перестану спать. В книге «Память, говори» Владимир Набоков дает красноречивое описание своих гипногогических галлюцинаций, как слуховых, так и зрительных. «Сколько я себя помню, у меня всегда были легкие, ненавязчивые галлюцинации. Непосредственно перед засыпанием я вдруг начинаю слышать с одной стороны какой-то разговор. Этот разговор не имеет ни малейшего отношения к ходу моих собственных мыслей. Я слышу нейтральный, невыразительный, спокойный голос, произносящий абсолютно неважные для меня слова, английские или русские, которые, собственно говоря, даже обращены не ко мне. Эти слова и фразы настолько тривиальны и банальны, что я не считаю нужным приводить их примеры. Этот глупейший феномен кажется мне аналогом появляющихся перед засыпанием зрительных образов, тоже хорошо мне знакомых. Эти видения появляются и исчезают без всякого участия сонного наблюдателя. Но они разительно отличаются от сновидений, ибо этот наблюдатель пока еще способен распоряжаться своими чувствами. Видения перед засыпанием часто бывают уродливыми до гротеска. Мне начинают видеться плутоватые профили грубых напыщенных карликов с раздутыми ноздрями и огромными ушными раковинами. Однако подчас мои фатизмы носят успокаивающий, мягкий, расплывчатый характер, и тогда я вижу как будто спроецированные на внутреннюю поверхность век неясные серые фигуры, расхаживающие среди пчелиных ульев, или маленьких черных попугаев, исчезающих среди заснеженных гор, или розоватый горизонт, постепенно темнеющий за лесом корабельных мачт. Для гипногогических галлюцинаций особенно характерны лица, как пишет Андреас Мавроматис в своей энциклопедической книге «Гипногогия. Уникальное состояние сознания между бодрствованием и сном». Мавроматис приводит составленное одним больным в 1886 году описание таких галлюцинаторных лиц, которые выплывают из темноты, как туманные пятна, а затем быстро обретают отчетливые, яркие и живые черты реальных лиц. Они исчезают только затем, чтобы уступить место новым лицам, стремительно следующим друг за другом в удивительном танце. Прежде лица были поразительно уродливы. Это были человеческие лица, напоминавшие морды страшных, не встречающихся в природе зверей, похожих на какие-то дьявольские отродья. Но в последнее время лица стали по-настоящему красивыми. Безупречные в своем совершенстве, лица теперь следуют друг за другом в великом своем разнообразии. Во многих других описаниях люди особо подчеркивают, что часто видят именно лица, иногда множество лиц, совершенно разных и неузнаваемых. В опубликованной в 1925 году статье о гипногогии Ф. Э. Лининг высказала мысль о том, что преобладание лиц в гипногогических галлюцинациях почти наверняка свидетельствует о том, что мозг обладает предрасположенностью к видению лиц. Эта предрасположенность Лининг, как мы теперь знаем, имеет свою анатомическую основу в специализированном участке зрительной коры, в веретенообразной лицевой области. Доминик Фич и его коллеги с помощью метода функциональной МРТ показали, что именно эта область правого полушария активируется, когда возникают галлюцинаторные видения лиц. Активация гомологичной области левого полушария приводит к лексическим галлюцинациям. Их содержанием обычно бывают буквы, числа, ноты, иногда бессмысленные слова и даже фразы. Один из испытуемых Мавроматиса рассказывал об этом так. «Когда я ложусь спать и начинаю засыпать, мне представляется, что я читаю книгу. Я отчетливо вижу шрифты и различаю отдельные слова, но они редко что-нибудь для меня значат. Эти воображаемые книги мне незнакомы, но часто их содержание имеет отношение к моим дневным переживаниям и к темам, о которых я читал днем. В то время как лица или места обычно бывают неузнаваемыми, существует определенная категория гипногогических галлюцинаций, которые Маккеллором и Симпсоном были названы персеверативными или возвратными. Человек перед засыпанием видит то, что видел в течение предыдущего дня. Например, если человек много времени провел за рулем, он видит несущиеся с обеих сторон живые изгороди или деревья, обрамляющие дорогу. Гипногогические галлюцинации могут быть тусклыми и бесцветными, но зачастую оказываются живыми, яркими и многоцветными. В опубликованной в 1956 году статье «Ардис и Маккеллар» приводит случай одного испытуемого, который описывал свои галлюцинации как «невероятно насыщенный, словно купающийся в солнечном свете радужный спектр». Авторы сравнили эти галлюцинации с необычайно яркими галлюцинациями, возникающими под действием мескалина. В гипногогических галлюцинациях свечение может быть невероятно ярким, а контуры предметов также невероятно отчетливыми, с подчеркнутыми тенями и светотенями. Иногда на фоне этих изображений появляются карикатурные, гротескные фигуры или сцены. Многие опрошенные рассказывают о невозможной ясности и микроскопической детализации гипногогических видений. Галлюцинаторные образы отличаются четкостью, недостижимой при обычном зрительном восприятии реальных предметов. Словно внутренний взор имеет остроту не единица, а по крайней мере 4. Такая повышенная острота внутреннего зрения вообще характерна для зрительных галлюцинаций. В гипногогических галлюцинациях люди могут видеть нагромождение образов. В центре, например, ландшафт, в правом верхнем углу поля зрения лицо, а по краям сложный геометрический рисунок. Все это человек видит одновременно, при этом каждая из этих картин изменяется независимо от других, что делает галлюцинацию многофокусной. Многие опрошенные описывают галлюцинаторную полиапсию, множественность образов. Например, один из испытуемых Маккеллера рассказывал, что сначала видит одного розового какаду, а затем сотни болтающих друг с другом розовых какаду. Иногда видимые в галлюцинации предметы, лица или фигуры могут приближаться, становиться больше и детальнее, а затем отступать назад. Некоторые испытуемые сравнивают гипногогические галлюцинации со слайд-шоу. Образы появляются, держатся пару секунд, а потом сменяются другими, не имеющими отношения к образам предыдущим. Гипногогические галлюцинации иногда воспринимаются как образы из какого-то другого мира. Это словосочетание опрошенные употребляют очень часто, описывая свои гипногогические видения. Эдгар Аллен По особо подчеркивал тот факт, что его гипногогические образы были не просто ему незнакомы, они не были похожи ни на что из виденного им раньше, отличаясь абсолютной новизной. Примечание. Понадеялся, что гипногогические галлюцинации смогут расширить и обогатить его воображение, и потому старательно пытался пробудиться от сна в моменты появления гипногогических видений, чтобы успеть описать необычайные вещи. Эти галлюцинаторные образы По часто использовал в своих стихотворениях и рассказах. Его великий переводчик, француз Бодлер, тоже был очарован необычайностью гипногогических галлюцинаций, усиливая их приемом опиума и курением гашиша. Под влиянием этих галлюцинаций творила целая плеяда писателей и поэтов начала XIX века. Среди них Колеридж, Вордсворт, Саути и де Квинси. Этот феномен подробно исследовали Алития Хейтер в книге «Опиум и романтическое воображение» и Эва Бран в классической работе «Воображаемый мир. Квинтэссенция». Конец примечания. В большинстве случаев гипногогические видения не похожи на истинные галлюцинации, не воспринимаются как реальные и не проецируются в пространство. Тем не менее, они все же обладают некоторыми признаками настоящих галлюцинаций. Они непроизвольны, не поддаются сознательному контролю, они автономны, отличаются сверхъестественной цветовой гаммой и детальностью и, помимо этого, претерпевают стремительные и причудливые трансформации, чего не бывает с произвольно воображаемыми образами. Гипногогические галлюцинации человек видит или слышит в пространстве собственного воображения. Это так. Но своим буйством они превосходят самое эксцентричное воображение. В быстрой и спонтанной трансформации картин гипногогических галлюцинаций есть то, что заставляет предположить, что мозг в эти моменты пребывает в праздности, как отметил один из моих корреспондентов, мистер Атер. Нейрофизиологи сейчас говорят о наличии в мозге работающих по умолчанию сетей, генерирующих свои собственные образы, в противоположность сетям, нацеленным на внешнее пространство, на внешние цели, сетям, вовлеченным в процесс обработки восприятия внешних сигналов. Наверное, здесь был бы уместен термин «игра». Так как похоже, что при гипногогических состояниях зрительная кора играет со всеми возможными перестановками, играет без всякой цели, без плана, без смысла. Это совершенно случайная активность или активность, обусловленная таким великим множеством независимых друг от друга микроскопических детерминант, что не повторяется ни одна картина. Немного найдется в физиологии феноменов, дающих такое наглядное представление о творческих возможностях и неисчерпаемой мощи релейных систем мозга, порождающих вихри узоров и форм гипногогических состояний. Несмотря на то, что Мавроматис пишет о гипногогии как об уникальном состоянии сознания между бодрствованием и сном, он видит его сходство с другими состояниями сознания, сновидениями, медитацией и творчеством, а также с измененными состояниями сознания при шизофрении, истерии и употреблении психотропных средств. Несмотря на то, что гипногогические галлюцинации являются сенсорными, то есть корковыми, порождаемыми зрительной корой, слуховой корой и так далее, Мавроматис тем не менее считает, что процессы, их запускающие, находится в примитивных подкорковых отделах мозга, и это несколько сближает гипногогические феномены со сновидениями. Но эти два феномена все же разительно отличаются друг от друга. Сновидение — это эпизод, а не мгновенная вспышка. Сновидение имеет связанный сюжет, тему, его можно пересказать. Человек, видящий сон, участвует в нем либо активно, либо как близкий наблюдатель. Гипногогия воспринимается отстраненно, как зрителем в театре. Сновидения — суть отражений желаний и страхов. Часто в них заново проигрываются события предыдущих 1-2 дней, и таким образом сновидение служит консолидацией памяти. Иногда в сновидениях люди решают какие-то проблемы. Сновидение — феномен глубоко личностный и порождается в высших отделах мозга. Процесс сновидения распространяется сверху вниз. Примечание. Правда, Алан Гобсон считает, опираясь на неврологические доказательства, что в ряде случаев процесс сновидения может распространяться и снизу вверх. Конец примечания. Напротив, гипногогические образы или галлюцинации с их исключительно сенсорным характером, подчеркнутыми или усиленными цветами, детальностью, яркостью, искаженностью, множественностью и гротескной сменой перспективы, отчужденностью от личного опыта и переживаний, являются процессами, которые распространяются исключительно снизу вверх. Конечно, это упрощение, так как сети на всех уровнях центральной нервной системы — это улицы с двухсторонним движением, и большинство процессов распространяется как сверху вниз, так и снизу вверх одновременно. Гипногогия и сновидение — это экстраординарные состояния сознания, которые отличаются как друг от друга, так и от состояния бодрствования —